Молния. Пресс-служба Великого дома Чуть только что разослала сообщение об аресте известного наемника Артема Головина. Чудо обвиняют члена команды Кортеса в тяжком преступлении, правда, не уточняя, в каком именно, и предлагают его сообщникам сдаться до полуночи. Реакция Темного двора, на которой чаще всего работает команда Кортеса, пока неизвестна. Наши аналитики предполагают, что Головин оказался втянут в некую интригу и в настоящий момент является заложником Ордена. Тигратком. Пресс-служба Великого дома Людь официально подтвердила гибель во время ночных заездов феи Богданы, молодой, но уже известной ведьмы, одной из тех, кого именовали «Надеждой Зеленого дома». Тигратком приносит соболезнования родным и близким несчастной девушке, но мы не можем не задаться вопросом, связана ли трагическая гибель Богданы с арестом известного наемника Артема Головина? Тигратком.